5. Никто, даже Майк Хэнлон, не имел ни малейшего понятия, до какой степени свихнулся 12-летний Патрик Хокстеттер, сын торговца краской. Его мать, добрая католичка, умрет в 1962 году, через 4 года после того, как Патрика пожрало зло, существовавшее в Дерри и под ним. Хотя проверки уровня интеллектуального развития показывали нижнюю границу нормы, Патрик уже дважды оставался на второй год, в первом и третьем классах. В этом году он ходил в летнюю школу, чтобы не провести следующий учебный год в пятом классе. Учителя считали его безразличным учеником, о чем некоторые писали в табелях начальной школы Дерри на 6 строчках, которые отводились для комментариев учителя. И с нарушениями психики, о чем не написал ни один. Слишком неопределенными были их ощущения, слишком расплывчатыми, чтобы выразить их даже на 60 строчках, а не на 6. Если бы он родился 10 годами позже, школьный консультант по обучению отправил бы его к детскому психологу, который сумел бы, а может и не сумел, Патрик был гораздо умнее, чем показывали результаты проверки уровня интеллектуального развития, распознать пугающие глубины, которые скрывались за этим обрюзгшим и бледным, круглым лицом. Он был социопатом и, возможно, к жаркому июлю 58 года стал полноценным психопатом. Он не мог вспомнить время, когда считал других людей, да чего там, любых живых существ, настоящими. Он твердо верил, что существует только он сам, возможно, один-единственный во всей Вселенной, и это, безусловно, доказывало его реальность. Он не понимал, что такое чувство боли, не понимал, когда ему причиняли боль, характерный пример — полное безразличие к тому, что Генри ударил его на свалке. Но пусть он находил реальность совершенно бессмысленным понятием, концепцию правил Патрик понимал прекрасно. И даже если все учителя находили его странным, и миссис Дуглас, его учительница в пятом классе, и миссис Уимс, которая учила Патрика в третьем классе, знали о пенале с дохлыми мухами, в определенном смысле понимали, к каким это может привести последствиям, но у каждой было от 20 до 28 учеников, и у всех находились какие-то заморочки. Ни у одного с ним не возникало дисциплинарных проблем. Он мог сдать совершенно пустой лист с контрольной работой или пустой, за исключением одного большого, красивого, вопросительного знака. И миссис Дуглас выяснила, что лучше держать Патрика подальше от девочек из-за его шаловливых ручонок. Но на уроках он вел себя тихо. Так тихо, что иной раз ничем не отличался от большого куска глины, который вылепили в форме мальчика. Не замечать Патрика не составляло труда. Учился он плохо, но никому не доставлял хлопот. В отличие, скажем, от Генри Бауэрса и Виктора Крисса, наглых, активно мешающих учебному процессу мальчишек, которые отнимали деньги у малышни или портили школьную собственность, если предоставлялась такая возможность. И девочек, как та, которую крайне неудачно назвали Элизабет Тейлор. Она страдала эпилепсией, голова у нее работала только от случая к случаю, и ее приходилось останавливать, когда на школьной площадке она задирала юбку, чтобы похвастаться новыми трусиками. Другими словами, в начальной школе Дерри учились дети с самыми разными странностями, и в этом водовороте даже Пеннивайз мог остаться незамеченным. Но, разумеется, никто из учителей Патрика, само собой и его родители, понятия не имели о том, что 5-летний Патрик убил своего брата-младенца Эйвери. Когда мать вернулась из больницы с Эйвери, Патрику это не понравилось. Его не волновало, ну, так во всяком случае, поначалу сказал он себе, сколько будет детей у его родителей, 2, 5 или 5 десятков, при условии, что этот ребенок или дети не изменят его жизненный уклад. Но он обнаружил, что Эйвери изменил. Еду подавали поздно, ночью младенец плакал и будил его. Родители постоянно толклись около детской кроватки, и очень часто, когда он хотел привлечь их внимание к себе, ему это не удавалось. Патрик испугался, а такое случалось с ним лишь несколько раз в жизни. Если родители принесли его, Патрика, из больницы, подумал он, и если он настоящий, тогда получалось, что и Эйвери мог быть настоящим. И могло даже получиться так, что родители захотят совсем избавиться от него, Патрика, когда Эйвери станет достаточно большим, чтобы ходить и говорить, приносить отцу экземпляр Daily News, брошенный разносчиком на крыльцо, и подавать матери формы для выпечки хлеба. Не то чтобы он боялся, что они будут любить Эйвери больше, хотя Патрик точно знал, что они любят младенца больше, и в этом случае его суждение, вероятно, соответствовало действительности. Его волновало другое. Первое. С появлением Эйвери ранее установленные правила отменили или они изменились. Второе. Эйвери мог оказаться настоящим. Третье. Существовала вероятность, что его могли вышвырнуть вон, оставив только Эйвери. Как-то раз Патрик вошел в комнату Эйвери днем, примерно в половине третьего, вскоре после того, как школьный автобус привез его с занятий. Стоял январь, начал падать снег. Сильный ветер дул со стороны Маккеррон-парк и дребезжал замерзшими стеклами наружных рам. Мать спала у себя в спальне. Накануне Эйвери устроил ей веселую ночь. Отец был на работе, Эйвери спал на животе, повернув головку на бок. Патрик с бесстрастным круглым лицом повернул голову Эйвери так, что лицо младенца уткнулось в подушку. Эйвери засопел и снова повернул голову на бок. Патрик это отметил, постоял, думая об этом. Снег таял на его желтых сапогах и водой стекал на пол. Прошло, наверное, минут пять. Быстро думать у Патрика не получалось. А потом он снова повернул головку Эйвери, уткнув его лицом в подушку, и подержал. Эйвери дернулся под рукой, пытаясь высвободить голову, но сопротивлялся очень слабо. Патрик убрал руку. Эйвери вновь повернул головку на бок, коротко вскрикнул, но не проснулся. Снаружи выл ветер, дребезжал стеклами. Патрик подождал, чтобы убедиться, что вскрик Эйвери не разбудил мать. Убедился. Патрик почувствовал охватившее его возбуждение. Казалось, впервые мир предстал перед ним во всей красе. Природа сильно обделила его эмоциями, но в эти несколько мгновений он чувствовал себя как дальтоник, которому сделали укол, позволивший на короткое время увидеть все в цвете. Или как наркоман, который только что принял дозу, отправившую его мозги на орбиту. Для него это было внове. Он и не подозревал, что такое возможно. Он очень осторожно опять повернул головку Эйвери, уткнув лицом в подушку. На этот раз, когда младенец задергался, Патрик его не отпустил. Еще сильнее вдавил головку в подушку. Эйвери принялся приглушенно кричать, и Патрик знал, что он проснулся. Подумал о том, что братик пожалуется на него матери, если он отпустит Эйвери. И не отпускал. Младенец пытался вырваться. Патрик держал его крепко. Младенец пукнул. Попытки вырваться ослабевали. Наконец Эйвери застыл. Патрик подержал его в том же положении еще пять минут, чувствуя, как возбуждение достигло пика, а потом начало спадать. Действие укола прекратилось. Мир снова стал серым, доза свое отработала. Патрик спустился вниз, положил на тарелку пирожки, налил стакан молока. Мать спустилась через полчаса. Сказала, что не слышала, как он вернулся, так устала. «Больше ты уставать не будешь, мамочка», — подумал Патрик. «Не волнуйся, я об этом позаботился». Она посидела с ним, съела один из его пирожков, спросила, как прошли занятия. Патрик ответил, что хорошо, и показал свой рисунок дома и дерева. Лист бессмысленных каракулей и загогулин, нарисованных черным и коричневым карандашами. Мать сказала, что очень красиво. Патрик каждый день приносил домой такие же черно-коричневые завитушки с закорючками. Иногда пояснял, что это индюшка, иногда рождественская елка, иногда мальчик. и мать всегда говорила, что это красиво, хотя иной раз, в самой глубинной части рассудка, она даже сомневалась, существует ли эта часть, тревожилась. Что-то не нравилось ей в этих черно-коричневых рисунках. О смерти Эйвери она узнала только в 5 часов вечера. Ранее полагала, что ребенок просто долго спит после бессонной ночи. К тому времени Патрик уже смотрел мультсериал про кролика-крестоносца по их телевизору с экраном с диагональю в 7 дюймов и продолжал смотреть, когда поднялся крик. Соседка, миссис Хенли, прибежала, когда показывали очередную серию вертолетчиков. Кричащая мать Патрика держала младенца у открытой двери кухни, исходя из какой-то безумной идеи, что холодный воздух может его оживить. Патрик замерз, и ему пришлось взять из стенного шкафа свитер. «Дорожный патруль», любимый сериал Бена Хэнскома, показывали, когда с работы вернулся мистер Хокстеттер. К тому времени, когда прибыл врач, начался фантастический театр с вашим ведущим Труманом Брэдли. «Кто знает, какие странности могут встречаться во Вселенной», размышлял Трумэн Брэдли, когда мать Патрика визжала и вырывалась из рук мужа на кухне. Доктор отметил абсолютное спокойствие Патрика, его взгляд, в котором не читалось вопроса, и решил, что мальчик в глубоком шоке. Предложил дать Патрику успокоительное. Патрик не возражал. Смерть определили как несчастный случай. Годы спустя могли бы возникнуть определенные вопросы в силу отклонения от обычных симптомов смерти младенцев в колыбели. Но в те времена причину смерти просто записали в свидетельство и младенца похоронили. Патрик этому порадовался, потому что как только суета улеглась, еду ему опять начали подавать вовремя. В безумии второй половины того дня и вечера люди входили и выходили из дома, красные огни машины скорой помощи городской больницы пульсировали на стенах. Миссис Хокстеттер кричала и выла и отказывалась принимать успокоительное. Только отец Патрика практически вплотную подошел к раскрытию преступления. Он 20 минут стоял у пустой колыбельки Эйвери после того, как тело увезли. Просто стоял, не в силах поверить в случившееся. А посмотрев вниз, увидел пару следов на паркетном полу. Оставил следы снег, стаявший с желтых резиновых сапог Патрика. И когда мистер Хокстеттер смотрел на следы, ужасная мысль поднялась в голову, как газ поднимается из глубокой скважины. Рука метнулась ко рту, глаза широко раскрылись. Перед мысленным взором начала формироваться картина случившегося. Но прежде чем она обрела четкие очертания, мистер Хокстеттер выскочил из комнаты, хлопнув дверью так сильно, что треснула дверная коробка. Патрику он не задал ни единого вопроса. Ничего такого Патрик больше не делал, хотя сделал бы, если бы представилась такая возможность. Он не испытывал чувства вины. Его не мучили кошмары. По прошествии времени он, однако, начал осознавать, что могло случиться с ним, если бы его поймали. Существовали правила, и тем, кто им не следовал, грозили неприятности. Или тем, кого ловили, когда они нарушали эти правила. Человека могли посадить под замок или даже на электрический стул. Но не уходящие из памяти чувства возбуждения, эти яркие цвета и острые ощущения было слишком мощным и восхитительным, чтобы не попытаться испытать его вновь. Патрик убивал мух. Сначала просто расплющивал их материнской мухобойкой. Потом обнаружил, что не менее эффективно убивать их можно и пластмассовой линейкой. Он также открыл для себя прелести липкой бумаги. Ее длинный рулон стоил в Костелло-Авеню Маркет какие-то 2 цента, и Патрик иной раз по 2 часа стоял в гараже, наблюдая, как мухи садятся на липкую бумагу, а потом пытаются вырваться. Стоял, разинув рот, его обычно мутные глаза сверкали, пот тек по круглому лицу и грузному телу. Патрик убивал и жучков, но сначала пытался поймать их живыми. Иногда он утаскивал длинную иглу из материнской подушечки для шитья, нанизывал на нее японского жука, садился, скрестив ноги, на землю в саду и наблюдал, как тот умирает. В такие моменты выражением лица напоминал мальчика, читающего очень хорошую книгу. Однажды он нашел сбитую автомобилем кошку, которая умирала в ливневой канаве на нижней главной улице, и сидел, наблюдая за ней, пока какая-то старуха не увидела, как он пинает ногой мяукающее умирающее животное. Она шуганула его метлой, которая подметала дорожку от тротуара к крыльцу. «Иди домой!» — кричала она ему. «Ты что, спятил?» Патрик пошел домой. На старуху он не рассердился. Его поймали, когда он нарушал правила. Ничего больше. Потом, в прошлом году, ни Майка Хенлона, ни кого-то из остальных не удивило бы, узная они, что случилось это в тот самый день, когда погиб Джордж Денбро. Патрик нашел ржавый холодильник Амана, один из самых больших мусороидов в поясе, окружавшем свалку. Как и Бев, он слышал о предупреждениях, касающихся таких вот выброшенных бытовых приборов, о том, как миллионы детей задыхаются в них каждый год. Патрик долго стоял, глядя на холодильник, лениво играя в карманный бильярд. Возбуждение вернулось, только более сильное, чем прежде, уступающее по интенсивности лишь тому случаю, когда он прикончил Эйвери. Возбуждение вернулось, потому что в ледяных сумеречных просторах, которые заменяли Патрику Хокстеттеру разум, появилась идея. Неделей позже у Льюсов, которые жили в трех домах от Хокстеттеров, пропал кот Бобби. Дети Льюсов, которые помнили Бобби с рождения, часами обшаривали округу в его поисках. Они даже скинулись на объявление в колонке «Пропали и разыскиваются» городской газеты. Ничего из этого не вышло. А если кто-то из них видел в тот день Патрика, одетого в толстую куртку-пуховик, наводнение 57-го года чуть ли не сразу сменилось сильными холодами, с картонной коробкой в руках, то ничего не заподозрил. Энгстромы, которые жили на параллельной улице, и их двор граничил со двором Хокстеттеров, лишились щенка Кокер-спаниеля за 10 дней до Дня Благодарения. В следующие 6 или 8 месяцев в других домах регулярно пропадали собаки и кошки, и, конечно же, всех их крал Патрик, не говоря о дворовых котах и собаках садских полакра. Всех их, одного за другим, он сажал в ржавый холодильник Амана около свалки. Всякий раз, когда приносил очередное животное, сердце его гулко билось, глаза горели и слезились от возбуждения. Он ожидал обнаружить, что Мэнди Фацио сорвал запорный механизм, а то и просто кувалдой сшиб дверцу с петель. Но Мэнди почему-то не трогал этот холодильник. Возможно, не подозревал о его существовании. Возможно, сила воли Патрика не подпускала его к холодильнику. А может, это делала другая сила. Кокер Энгстромов протянул дольше всех. Несмотря на холода, он еще не сдох, когда Патрик вернулся в третий раз, чтобы взглянуть на него, хотя утратил исходную живость. Он вилял хвостом и лизал Патрику руки, когда тот достал его из коробки и посадил в холодильник. Когда Патрик вернулся первый раз, на следующий день, щенок чуть не вырвался на свободу. Патрику пришлось бежать за ним через всю свалку, пока не удалось в прыжке схватить за заднюю лапу. Щенок кусал Патрика острыми маленькими зубами, но Патрик, не обращая на это внимания, отнес щенка к холодильнику и вновь посадил туда. При этом у него встал член. Такое случалось и раньше. При втором визите щенок снова попытался вырваться, но двигался слишком уж медленно. Патрик вернул его в холодильник, с силой захлопнул ржавую дверцу и привалился к ней спиной. Он слышал, как щенок скребется внутри. Слышал его подвывание. «Хороший песик», — прошептал Патрик Хокстеттер. Он стоял с закрытыми глазами, учащенно дыша. «Очень хороший песик». На следующий день, когда открылась дверца, щенок смог только повернуть глаза в сторону Патрика. Днем позже Патрик нашел Кокера мертвым. Вокруг пасти застыла пена. Морда кокера напомнила ему кокосовый леденец на палочке, и он хохотал, доставая окоченевшие тельца из камеры морилки и выбрасывая в кусты. В это лето число жертв, Патрик думал о них, если такие мысли приходили ему в голову, как о подопытных животных, уменьшилось. Патрик не только считал себя настоящим, но и обладал хорошо развитым инстинктом самосохранения и обостренной интуицией. Он почувствовал, что его подозревают. Насчет того, кто именно, уверенности у него не было. «Мистер Энгстром? Возможно». В один весенний день мистер Энгстром обернулся и долго смотрел на Патрика в магазине A&P. Мистер Энгстром покупал сигареты, а Патрика послали за хлебом. «Миссис Джозефс?» «Возможно. Она иногда сидела у окна гостиной с подзорной трубой и, по словам миссис Хокстеттер, постоянно совала нос в чужие дела. Мистер Джакубуа с наклейкой «Общество защиты животных» на заднем бампере автомобиля. Мистер Нелл? Кто-то еще?» Точно Патрик не знал, но интуиция подсказывала, что он под подозрением, а с интуицией он никогда не спорил. Он поймал нескольких бродячих животных на адских полакра, причем выбирал только тощих и больных, и этим ограничился. Однако он обнаружил, что холодильник около свалки обрел над ним странную власть. Когда в школе ему становилось скучно, Патрик его рисовал. Иногда холодильник снился ему. В этих снах высота Аманы достигала 70 футов, и холодильник сверкал белой эмалью, превращался в величественный саркофаг, залитый ледяным лунным светом. В этих снах гигантская дверь открывалась, и он видел огромные глаза, которые смотрели на него из холодильника. Патрик просыпался в холодном поту, но все равно не мог полностью отказаться от тех радостей, что дарили ему визиты к холодильнику. Сегодня он наконец-то выяснил, кто его подозревал. Бауэрс. Узнав, что Генри Бауэрсу известен секрет его камеры-морилки, Патрик почти что впал в панику, во всяком случае, насколько мог, подошел к этому состоянию. По правде говоря, не очень-то близко, но все равно находил это не страх, а внутреннее беспокойство, давящим и неприятным. Генри знал. Знал, что Патрик иногда нарушает правила. Его последней жертвой стал голубь, которого двумя днями раньше он нашел на Джексон-стрит. После удара об автомобиль голубь не мог летать. Патрик пошел домой, взял в гараже свою картонную коробку, посадил в нее голубя. Голубь несколько раз клюнул Патрика в руку, оставив неглубокие кровавые ранки. Патрик не обращал на это внимания. Когда на следующий день проверил холодильник, голубь уже сдох, но трупик Патрик не выбросил. Теперь же, после угрозы Генри вывести его на чистую воду, Патрик решил сразу же избавиться от голубя. Подумал даже о том, чтобы принести ведро воды и тряпки, чтобы оттереть холодильную камеру. Пахло в ней не очень. Если бы Генри рассказал, и мистер Нелл пришел проверить его слова, он бы понял, что кто-то, а если на то пошло и не единожды, там умер. «Если он скажет», — думал Патрик, стоя среди сосен и глядя на ржавый холодильник Амана, «я скажу, что он сломал руку Эдди Каспреку. Разумеется, об этом уже знали, но не могли ничего доказать, потому что, по их словам, все они в тот день играли в доме Генри, и полоумный отец Генри это подтвердил. Но если он скажет, я тоже скажу. Око за око. Но сейчас это не важно. Сейчас нужно избавиться от птицы. Потом оставить дверцу холодильника открытой, вернуться с водой и тряпками и все вымыть. Точно». Себе на погибель Патрик открыл дверцу холодильника. Сначала увиденное вызвало у него недоумение. Умственные способности не позволяли осознать, что перед ним. Для него это ничего не значило. Он не представлял себе, с какого бока к этому подступиться. Просто смотрел, склонив голову на бок и широко раскрыв глаза. От голубя остался скелет в обрамлении перышек. Плоть обглодали всю, дочисто. И повсюду вокруг скелета, на стенках, на потолке холодильной камеры, на проволочных полках висели десятки каких-то штуковин цвета кожи, которые выглядели как большие макаронные ракушки. Патрик видел, что они двигаются, подрагивают, словно их раскачивает ветер. Только никакого ветра не было. Патрик нахмурился. Внезапно одна из ракушек раскрыла мембранные крылья, такие же, как у насекомых. Патрик успел только сообразить, что происходит, а ракушка уже практически преодолела расстояние, разделяющее холодильник и левую руку Патрика. В следующее мгновение она с чмоканьем ударилась в руку. Возникло ощущение жара. И тут же прошло, будто никакого удара и не было. Но бледная поверхность ракушки быстро начала розоветь, а потом ошеломляюще быстро добрала красноты. Хотя Патрик почти ничего не боялся в привычном смысле слова, трудно бояться того, что не настоящее. Один вид живых существ вызывал у него крайнее омерзение. В 7 лет теплым августовским днем он вышел из озера Брюстер и обнаружил на животе и ногах 4 или 5 пиявок. Он докричался до хрипоты, прежде чем отец оторвал их. И теперь, благодаря внезапному озарению, Патрик понял, что это какой-то странный вид летающей пиявки. И они наводнили его холодильник. Он начал кричать, бить по твари, присосавшейся к его руке. А тварь уже раздулась чуть ли не до размера теннисного мяча. На третьем ударе тварь разорвалась с тошнотворным чавкающим звуком. Кровь. Его кровь потекла по руке, от локтя к запястью, но желеобразная безглазая голова твари осталась на месте. Она заканчивалась, как и узкая голова птицы, чем-то вроде клюва, только не плоским или острым, а цилиндрическим и тупым, похожим на хоботок комара. И хоботок утопал в руке Патрика. Все еще крича, он зажал пальцами сочащуюся кровью голову твари и потянул. Хоботок вышел легко, а следом хлынул поток крови, смешанный с какой-то желтовато-белой жидкостью, похожей на гной. В руке осталась дыра размером с 10-центовую монету. А тварь, даже разорванная напополам, продолжала извиваться и двигаться в его пальцах, стремясь вонзить в них хоботок. Патрик отбросил тварь, повернулся. И новые ракушки вылетели из холодильника, атаковав его, когда он пытался найти ручку дверцы и закрыть. Они вцепились ему в кисти, руки, шею. Одна присосалась ко лбу. Подняв руку, чтобы сшибить ее, Патрик увидел на кисти 4 твари. Все мелко подрагивали, становясь сначала розовыми, а потом красными. Никакой боли он не чувствовал. Лишь ощущал, как из него выпивают кровь. И пока Патрик кричал, вертелся, бил себя по голове и шее руками, к которым присосались летающие пиявки, разум убеждал его: «Это нереально, это всего лишь дурной сон, не волнуйся, это нереально, нет ничего реального». Но кровь, льющаяся из раздавленных пиявок, выглядела вполне реальной, и жужжание их крыльев казалось вполне реальным, так же, как и его ужас. Одна из пиявок попала под рубашку и присосалась к груди. И пока он отчаянно колотил по ней рукой и наблюдал за кровавым пятном, расползающимся вокруг того места, где она сидела, еще одна приземлилась на правый глаз. Патрик его закрыл, но ничего от этого не выгадал. Почувствовал, как глаз на мгновение опалило огнем, когда хоботок твари пробил веко и принялся высасывать жидкость из глазного яблока. Патрик чувствовал, как глаз схлопывается в глазнице, и снова закричал. И тут же пиявка влетела в рот и присосалась к языку. При этом боли он практически не ощущал. Шатаясь, размахивая руками, Патрик двинулся по тропе в обратную сторону, к выброшенным на свалку автомобилям. Паразиты облепили его. Некоторые, насосавшись до предела, взрывались, как воздушные шарики. Когда это происходило с самыми большими, Патрика окатывало полпинты его же собственной горячей крови. Он чувствовал, как раздувается пиявка у него во рту, и раскрыл его пошире, потому что в голове осталась только одна связная мысль — не дать ей взорваться там, не дать, не дать! Но она взорвалась. Изо рта Патрика выплеснулся поток крови и плоти пиявки, совсем как блевотина. Он упал на землю, стал кататься, все еще крича. Мало-помалу крики начали затихать, словно доносились издалека. А перед тем, как потерять сознание, Патрик увидел фигуру, выступившую из-за последнего в ряду автомобиля. Поначалу он подумал, что это человек, возможно, Мэнди Фацио, и он спасен. Но когда фигура приблизилась, Патрик увидел, что лицо непрерывно меняется, как расплавленный воск. В какие-то моменты черты начинали затвердевать, и лицо становилось узнаваемым, но тут же менялось снова, словно его обладатель никак не мог решить, как он хотел бы выглядеть. «Здравствуй и прощай», — послышался булькающий голос откуда-то из-за меняющегося лица, и Патрик попытался закричать вновь. Он не хотел умирать. Как единственный настоящий этого мира, он просто не мог умереть. Если он умирал, вместе с ним уходил в небытие весь мир. Фигура ухватилась за облепленные пиявками руки Патрика и потащила его к пустоши. Заляпанная кровью холщовая сумка с книгами, зацепленная лямкой за шею, волочилась вместе с ним, ударяясь о землю, подпрыгивая на камнях. Патрик, все еще пытаясь закричать, потерял сознание. Очнулся он только однажды. В темном вонючем аду, где постоянно капала вода, где не было света. Совсем не было света. Очнулся в тот самый момент, когда оно начало кормиться.